Эпилог. Из речи Его Императорского Величества Георгия I от 27 апреля 1911 года. Господа, я искренне благодарен вам за все добрые слова, сказанные как в мой адрес, так и в адрес наследника цесаревича. И в ответ хотел бы пожелать вам, как и вы мне, долгих лет жизни, богатырского здоровья и прочего. Да, именно хотел бы, но обстановка диктует другое. Я желаю всем нам выжить в самой страшной войне мировой истории, которая неотвратимо надвигается на нас с вами. Шум в зале. Да, это так. Наше уверенное развитие не дает покоя тем, кто привык получать прибыль от любого действия любого человека в любой точке земного шара. Китайский крестьянин собирает рис, и с каждого килограмма они получают свой цент. Русский крестьянин растит хлеб, но получает копейки, а обогащаются совсем другие люди в совсем других странах. Так было, но мы решили вырваться из этой системы, и не хвастаясь могу сказать, что нам это практически удалось. Мало того, нашим примером вдохновились и другие страны. Но когда это финансовые кровопийцы просто так отпускали свои жертвы? Так и сейчас. Нас решено уничтожить. Не просто склонить к чему-либо военными методами, а именно уничтожить. Чтобы с карт исчезла страна Россия, а русский народ остался только в воспоминаниях и книгах, как сейчас североамериканские индейцы. Нас хотят стереть с лица земли и не пожалеют сил для этого. Как можно избежать уготованной нам участи? Выход один – сразу принять подступающему к нашему порогу войну как тотальную. Это слово значит, что в войне будут участвовать все, способные хоть к какой-то деятельности. Все дееспособное население России должно или воевать на фронтах, или ковать победу в тылу. Только так мы сможем выжить сами, а главное – обеспечить достойное будущее наших детей. Поэтому все присутствующие в этом зале, слушающие мою речь по радио, а позже прочитавшие ее в газетах, должны понять. Идут последние месяцы, если не недели, мирной жизни, и они должны использоваться для всемерной подготовки к будущей войне. Программа подготовки будет опубликована завтра. Она составлена под руководством государственного канцлера светлейшего князя Кесаря Найденова, и на него же возложена ответственность по претворению ее в жизнь, для чего властные полномочия канцлера расширены моим специальным указом. Шум в зале. Господа, поберегите вашу энергию для помощи России в грядущей войне и позвольте мне закончить. Я надеюсь, что будет еще одна встреча, аналогичная сегодняшней, но посвященная нашей победе. Хотелось бы, чтобы на ней присутствовали и слушали ее по радио все, кто делает это сейчас. Но, увы, такое невозможно. Кто-то будет убит в жесточайших сражениях, кто-то потеряет здоровье. Будут и другие причины, о которых вы узнаете из программы государственного канцлера, но мне все же хочется верить, что до той встречи доживет большинство. Я верю в русский народ, я знаю, что его дело правое, и это значит, что любой вставший на его пути враг в конце концов будет разбит. Победа будет за нами. Примечание. СМ-ЭВМ. Семейство управляющих вычислительных машин. Разработана в СССР в конце 70-х. Генерал Скобелев погиб прямо над нами, которую, кстати, после этого прозвали «Роза генеральская могила». АУГ. Авианосная ударная группа. Кай Юлий Старохамский. Герой романа Ильфа и Петрова «Золотой теленок».